Глава третья. Было ли исполнение? О тайне царской никто не узнал, но все примечали, что крепко царь был печален, он все дожидался, вот придут за сыном, днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью. Время, однако, текло. Сказка о царе Берендее. Жуковской. Госпожа Эрнштейн, ничего не подозревая, в благодарность врачу дала своему сыну имя, которое он носил. Маленький Антон был пригож, как розан. С каждым днем расцветал он более и более под лучом ее взоров, согреваемый ее нежными попечениями. Вместе с ним расцветала и мать. Отец только наружно утешался им. Мысль, что отдал его итальянцу, будто продал сатане, что из него будет только лекарь, убивала все радости его. Часто взгляд на младенца, обреченного такому позору, исторгал слезы из глаз барона. Боясь, однако, чтобы жена не заметила их, он пожирал эти слезы. «Лекарь! Боже мой! Что скажет свет? Что скажут родные, друзья, а пуще неприятели, когда узнают о назначении баронова сына? Как объявить жене? Это убьет ее. Лучше б не родиться несчастному». «Милый друг», — говорила однажды баронесса, держа на коленях прекрасную малютку и вся пылая от любви к нему, «недаром астрологи напророчили нашему сыну столько даров. Полюбуйся им. Посмотри, какой ум, сколько огня в его глазах. Он глядит на нас, будто нас понимает. Кажется, так и горит на нем звезда величия и славы. Кто знает, какая высокая доля ждет его, ведь и король богемской подебрат был простой дворянин». Эти слова раздирали душу отца. «Друг мой, — говорил он, — грешно отцу и матери заранее пророчить судьбу детей своих. Эта самонадеянность может оскорбить провидение, которое лучше нас знает, что делать с ним, к чему его ведет». «Правда, — отвечала мать, смущенная каким-то предчувствием, а может быть и грустью, проницавшую в словах и глазах мужа. — Правда, эти пророчества могут оскорбить Господа. Будем только молиться ему, чтобы он не отнял его у нас. О, тогда не переживу моего Антона». И мать перекрестила младенца во имя Отца и Сына и Святого Духа, боясь, чтобы гордые желания ее в самом деле не навлекли на него гнева Божьего, и прижимала его к груди своей, в которой сердце билось, как ускоренный маятник, и все было что-то не на месте. Зачем живет этот сын, этот обреченник на горе и стыд родителей? Что ему в жизни лекарской? Лучше б Господь прибрал его теперь вовремя на небо, в лик своих ангелов? Или почему не приберет самого отца? Тогда клятве не было бы исполнения. Мать не давала ее. Мать и сын будут счастливы. Так думал отец и гордый барон. Не раз приходила ему на мысль самовольно нарушить клятву. Никто не знал о ней, кроме старого духовника и Яна. Духовник схоронил свою тайну в стенах какого-то монастыря, а в верном служителе умерла она. Но сколько барон ни был бесхарактерен, слабодушен, все-таки боялся вечных мук. Клятва врезалась такими огненными буквами в памяти его. Ад так сильно рисовался в его совести, что он решился на исполнение ужасного обета. Прошло несколько месяцев, и он все не открывал тайны своей супруги. Было много приступов, борьбы, решений, и всегда кончалось тем, что он откладывал объяснение. Амалия сделалась вновь беременной. Это обстоятельство принесло отраду растерзанной душе барона. Может быть, она подарит ему другого сына? Тогда первый пусть идет в жертву неумолимому року. Пусть будет лекарем. Год прошел, а мать все-таки ничего не знала об ужасной тайне. Ждет барон день, два. Фиаравенти не является за своей жертвой. Авось либо не будет. Тянутся недели. Нет его. О, если бы он умер! И барон молчал, благословляя каждый прошедший день. Зачем же тревожить напрасно, мать? Может, статься, Фиаравенти удовлетворил свою месть в день рождения их сына? Может, статься, великодушный Фиаравенти доволен и муками ожиданий, которые заставляют терпеть оскорбителя, и не желает более исполнения своей клятвы? Добрый Фиаравенти! Да будет над тобою благословение Божье! Удержи благословение! Итальянец не дитя, играющий своими чувствами, будто золотыми пузырями, которые лопаются в воздухе. В один день... Это было то самое число, тот самый час, когда случилось роковое приключение в Риме, мщение рассчитано, Ян с бледным лицом вошел к своему господину. Ян ничего не говорил, но этот понял его. «Здесь?» — спросил он служителя, побледнев как смерть. «Приказал сказать, что он здесь», — отвечал Ян. Прошло опять несколько дней. Фиаравенти не являлся за своей жертвою. Ужасные дни. Они отняли у барона несколько годов жизни. Не узнало бы высшее дворянство, не проведали бы родня, знакомые, кто-нибудь, хоть последний из его вассалов, что сын отдается в лекаря, как отдают слугу на годы в учение сапожному, плотничному мастерству. Эти мысли тревожили его гораздо более самой жертвы. Однажды приносит барону записку от Фиаравенти. Милость или казнь объявляет, развертывает дрожащими руками и читает, с трудом переводя дух. «Я узнал, что баронесса должна скоро разрешиться от бремени. Роды ее будут трудные, это мне известно. Предлагаю свои услуги». Разумеется, услуги эти приняты с восторгом и благодарностью. Фиаравенти отгадал, роды баронессы были трудны. Но он и в этот раз поздравил супруга с ее жизнью и сыном Фердинандом. Только прибавил: «Теперь мы поделимся, одного вам, другого мне». Это объявление, с твердостью сказанное, дало наконец знать отцу, что участь старшего сына не переменилась, и что осталось только приготовить Амалию по выздоровлении ее. Сроку дано 2 месяца. Эрнштейн просил сверх того, чтобы позволено было сдать ребенка в каком-нибудь итальянском местечке или селе, где не знали бы ни барона, ни врача. Все это ему даровано как милостыня, которую богач бросает нищему. Еще одна щедрота позволяла отцу и матери каждые 3 года видеть по неделе, даже по месяцу, своего сына, ласкать его, говорить им, что он их сын, но под именем бедных немецких дворян Эрнштейнов, утверждая его, однако ж, в любви, в уважении к лекарскому званию. И еще одна статья условия. Всякого рода помощь или подарки от родителей решительно будут пересылаемы назад. Барон на все согласен, тем более, что условия ограждали до времени тайну от гласности, которой он страшился более всего. В это время на дом барона нагрянуло новое несчастье. Несмотря на все усилия разума, некоторые вопросы насчет соединения внешнего человека с внутренним останутся навсегда неразрешенными. Разве там разгадают нам то, что и есть, может быть, тамошние? Закон предчувствия в числе этих вопросов. Кто от царя до селянина не испытал над собою силы его, и между тем в этой цепи людей, кто разрешил его процесс? Приговариваюсь этим рассуждением к тому, чтобы сказать о предчувствии, какое имела баронесса о своей потере. Она видела во сне: разъяренный волк оторвал старшего сына от груди ее, вскинул его к себе на спину и унес, куда уж не видала. Когда она проснулась, волнение крови ее было так сильно, что молоко бросилось ей в голову. Фиаравенти опять спас ей жизнь, но не мог уничтожить следы ужасной болезни. баронесса потеряла свою красоту. Темные пятна обезобразили ее. Одно несчастье принесло ей другое. Постепенное охлаждение к ней супруга, как мы сказали, от природы изменчивого характера. До ныне он любил ее пламенно. Не было жертв, на которые не решился бы для блага ее, даже для ее спокойствия. Но сердце его было сосуд превращения не хуже пинеттовых. Пламя могло в несколько часов обратиться в лед, как и случилось. «Превращение не хуже пинеттовых» — так автор называет фокусы, которые показывал в Москве в 1797-1798 годах некий кавалер Пинетти де Мерси, придворный физик. Отныне все попечения его обратились на меньшего сына. Если бы через несколько месяцев дали ему на выбор лишиться Фердинанда или супруги, за спасение которой он отдал некогда сына и отдал бы себя, то, конечно, в душе своей согласился бы пожертвовать супругой, хотя бы этого явно не сказал. Таков он был во всех случаях жизни. Ныне из тщеславия готов играть своей жизнью на концах копьев, пуститься в новый крестовый поход, завтра не дотронется до булавки, не замарает ноги, чтобы спасти погибающего. Ныне у ног врага, которого вчера бил, целует у него руку. Завтра готов повторить с ним римскую сцену, если бы она опять представилась. Ныне сажает вас на первое место за своей трапезой, осыпает вас всеми почетными именами, вытаскивая их из словаря приличия и уважения. Завтра, по первому намеку прохожего цыгана, без всяких исследований, обратится к вам спиной, заставит вас ждать у ворот своего замка, если вы имеете в нем нужду, и встретит вас с своей баронской высоты словами «Здорово, любезный мой!» Такие характеры нередки. По выздоровлении баронессы собрались ехать на поклонение святой деве Лорецкой в благодарность за двукратное спасение баронессы от смерти. Из детей взяли старшего. Меньшего оставили с кормилицею и на попечении близкой родственницы. Фиоровенти сопутствовал им не без предосторожности. Он вызнал характер барона и убежден был, что тот, кто из боязни ада исполнил ужасную клятву свою, не побоится, каков час, отправить его на тот свет. И потому за врачом ехал несколько служителей, хорошо вооруженных. Подъезжая к условленному месту, барон оставил своих служителей в последнем городе, взяв с собой только Яна и жену его. По приезде в село, где должны было сдать дитя барону, оставалось кончить эту драму, которая начинала ему надоедать, и приготовить Амалию к разлуке с старшим сыном. При этом случае уснувшая любовь или сострадание и совесть пробудились в нем. На нем лица не было, когда он пришел к жене с объявлением ужасного приговора. «Ты болен, друг мой?» — сказала она, испуганная ужасным состоянием, в каком его увидала. Он признался, что болен давно. Амалия упрекала его, зачем так долго скрывал от нее свою болезнь. Вместе со своими поцелуями орошала его слезами, предлагала ему пособия, какие только знала, самые нежные попечительные любовь. Барон признался, что болезнь его душевная, что началась она со времени рождения первого сына. Бросил в душу женщины страстно его любящей сомнения, боязнь, утешение, гнев, борьбу долго с привязанностью, преданность Богу, и когда перепытал все чувства и утомил их, между нежнейшими ласками предложил ей выбор — лишиться мужа навсегда или сына, только разлукую временную. Наконец рассказал ей свою историю с Фиоровенти. Это наслание на него Божие. Напомнил ей ее муки, приготовление к смерти, явление итальянца, и каким образом он для спасения ее приступил к ужасной клятве, полагая, что корыстолюбивый врач хотел требовать только непомерной платы за свои труды. Не исполнить клятвы, навлечь на себя гнев Божий, погибель их сына, на весь род. Исполнением покоряются они воле Всевышнего. Может быть, Господь послал им ангела-утешителя в лице второго сына. Итальянец, может быть, жалится над ними и со временем отменит свой приговор. Он уж и так оказал великодушие, позволив видеться с сыном каждые 3 года. Умно приготовлено, хорошо сказано. Но какие утешения победят чувства матери, у которой отнимают сына? Все муки ее сосредоточились в этом чувстве. Ни о чем другом не помышляла она, ни о чем не хотела знать. Чтобы сохранить при себе свое дитя, она готова была отдать за него свой сан, свои богатства, идти хоть в услужение. Но неисполнение клятвы должно принести ужасное несчастье мужу ее, и она решается на жертву. Мать на все согласна, лишь бы ей сдать самой дитя свое. Ее поддерживает еще надежда выиграть что-нибудь для себя у жестокого Фиаравенти. Не тигр же он. Да и тот выпустил бы свою жертву из пасти, увидав отчаяние матери. Она хотела прежде испытать, не тронет ли итальянца, никого не послушалась и повлеклась в избушку, в которой он остановился. Ее остановили у дверей. В унижении стояла она 1, 2 и 3. Ничто не поколебало итальянца. Наконец ей вынесли записку. «Госпожа баронесса, мое слово неизменно. Молите Бога, чтобы я скоро умер, тогда разве ваш сын не будет лекарем? Одно только, что я могу сделать для матери, у которой отнимаю все ее благо. Это позволить ей видеться с Антонио у меня не через 3 года, как я сказал вашему супругу, а каждый год, но с условиями вам, конечно, уж известными. Нарушение этих условий даст мне право нарушить и мое снисхождение. Это моя последняя уступка и мое последнее слово. В назначенный срок ожидаю моего воспитанника Антонио». Сдали дитя, расстались с ним. Мать не умерла с горя. В сердце ее была надежда увидеть сына через год, а с надеждой не умирают. При этом случае лекарь, ничтожный человек, видел баронессу у ног своих. Властелин духом остался властелином. Эйнштейнов возвратилась в Аугсбург без старшего сына, будто умершего дорогой. Барон, успокоив свою совесть исполнением клятвы, сделав в этом критическом положении все, что нужно было сделать благоразумному супругу, и, сдав Антона, казалось, сбросил с себя тяжелый камень. Воображение начало мириться с существенностью и расцвечать для него будущность. Мало-помалу стал он забывать старшего сына. Сперва думал о нем как о предмете, достойном сострадания, потом как о предмете далеком, чуждом, наконец, ненавистном. Через год позволено было отцу и матери видеться с Антоном. Поехала на это свидание одна мать. Еще 2-3 года, и сердце барона записало его в умершие. Он обратил свои надежды, свою любовь на меньшего сына. Но страсть, которая овладела им отныне, которой он дал первое бесспорное место в душе своей, было честолюбие. Сражаясь всеми возможными орудиями за каждую ступень, приближавшую его к милостям верховного властителя, уступая ему на каждой ступени от своих феодальных прав, он, наконец, достиг одного из первых мест при императоре Фридрихе III. Он сделался любимцем его, перестав быть человеком. Чем выше восходил он, тем более удалялся от него отчужденец и, наконец, исчез для него, как едва заметная точка, которую поглотил мрак ночи. Если иногда и посещали его заботы об Антоне, так это для того, чтобы отдалить всякое подозрение об его постыдном существовании. Мать Антона осталась для него той же нежной матерью, какой была в первые минуты его жизни. Что я говорю, любовь ее возросла с его несчастной судьбою. Из 2 детей Антон был, конечно, ее любимцем. Фердинанд пользуется всеми правами рождения, согрет каждый день у груди матери, растет в неге родительских попечений, избалован тщеславием отца, угадывает его желание, чтобы предупредить их. Чего недостает этому баловню судьбы с самого его рождения? А другой лишь увидел свет, обречен на изгнание из дома родительского, из отчизны, отчужден всех прав своих, растет на руках иноземца, постороннего, врага его семейству. Ласки, которые расточает ему мать, самое свидание с ним, куплены у этого иноземца дорогою ценою унижения. Как же не любить более это дитя Рока? Кажется, сама судьба старалась распределить их по рукам матери и отца, смотря на их главные отличия. Амалия несчастна. Изгнанница из сердца супруга. Антон также несчастен, также изгнанник. Черты его — черты матери. Характер — вылит в форму ее души. Он любит ее даже более своего воспитателя. Фердинанд осыпан фортуною, горд, тщеславен, шаткого нрава, как и отец, похож на него лицом. Он замечает холодность его к матери, иногда грубое обхождение, и сам в некоторых необузданных выходках против нее показывает, что он достойный сын отца и наследник всех его качеств. Он терзает животных, бьет немилосердно, без причины, коня, на котором ездит, бьет служителей, исполняющих медленно его повеление, трунит вслед отцу над придворным лекарем и шутом, мейстером Леоном, как называют его при дворе, и раз травил его своими собаками. Он не любит учения, привязан к одним гимнастическим забавам. Сколько для матери причин, кроме несчастья, предпочитать этому сыну старшего? Годы ее существования проходили в святом исполнении обетов, данных воспитателем и родителями Антона, в блаженстве срочного свидания и в слезах разлуки годовой, которая казалась ей вековою. Но чем более забывала она свои несчастья в любви к милому изгнаннику, в привязанности его к матери, в уме его и прекрасных душевных качествах, тем более удовольствие, казалось, находил барон изобретать для нее новые горести. Ей приказано уверить Антона в смерти отца его. Этот приговор объявил ей, что сын навсегда лишился отца. Можно судить, каково было матери объявить сыну ложную весть. Однако ж она исполнила волю своего мужа и повелителя, утешаясь надеждой на время, которое могло переменить его чувства. Дитя, не зная отца, принял весть о смерти его, как о смерти чужого человека. Фердинанду минуло 23 года. Он простудился, получил жестокую горячку и умер. Это несчастье, посланное небом, как бы в наказание жестокому отцу и супругу, поразило его. Казалось, эта потеря должна была бы возвратить его любовь к старшему сыну. Нет. Он и тут остался для него чужд по-прежнему. Между тем Антон рос и воспитывался в Падуе под именем бедного немецкого дворянина Эрнштейна. Пригож, умен, восприимчив к добру и просвещению, выказывая во всех поступках своих возвышенность чувств и какую-то рыцарскую отвагу, он был утешением Фиаравенти. С летами пристрастился он к науке, которой воспитатель посвятил его. Юный ставленник предался ей со всею чистотою и ревностью души теплой и возвышенной. Некорыстные виды нес он на алтарь ее, но пользу человечества и успехи разума. Только он имел один важный недостаток, бывший выражением его души и вместе времени, в которое он жил. Это пламенная мечтательность, до тех пор неукротимая, пока не была удовлетворена. «Вот таков точный брат мой Альберти, что в Московии», — говорил ему Фиаравенти, стараясь отвратить его от этого недостатка. «Поехал строить диковинный храм в дикую страну, где еще не знают, как обжигать кирпичи и делать известь. Бедный. Существенность погубит его высокие мечты и, боюсь, убьет его». «Завидую ему», — говорил молодой человек. «Он не тащится шаг за шагом по одной дороге с толпою. Он махнул крылами гения и живет высоко, выше земных. Если и упадет, по крайней мере, летал под небом. Утешительно думать, что он победит вещественность и создаст себе дивный бессмертный памятник, которому и наша Италия будет некогда поклоняться. Эта мечтательность, думал Фиоравенти, перейдет с летами в желание совершенствовать себя. И смотрел на своего питомца с гордостью отца и воспитателя. Создать из него знаменитого врача, подарить им обществу члена полезнейшего, нежели барончика, может статься незначащего, наукам новые успехи, истории новое великое имя. Этой мыслью, этими надеждами убаюкивал он свою совесть. На 25-м году Антон Эрнштейн кончил свой медицинский курс в Падуанском университете. Антон — лекарь. Мщение Фиоравенти удовлетворено. В это время он согласился на желание Антона путешествовать по Италии. Молодой врач поехал в Милан. Там хотел он слушать у знаменитого Николя де Монтано уроки красноречия и философии, которые считались непременными спутниками всех званий, и от которых не освобождались цари. Вместо этих уроков он услышал звуки бичей. Ими потешался над ученым бывший ученик его, сам герцог Миланский, Галеаццо Сфорзе. Вместо многочисленных слушателей де Монтано он видел невольные жертвы сластолюбия, передаваемые могущим злодеям на позор своим придворным рабам и ласкателям. Видел, как, ругаясь над человечеством, кормили людей пометом. В Риме тот же разврат — костры, кинжал и яд на каждом шагу. И далее по пути Антона везде возмущение, несколько подвигов нескольких избранников и везде торжество глупой черни и развратной силы. Мог ли равнодушно видеть этот девственник на позорище света своей любовью ко всему прекрасному и благородному? Исполненный негодования, он возвратился в Падую. Одно, что он утешительного принес домой из своего путешествия, так это воспоминание о знакомстве с Леонардом да Винчи, полюбившим его как родного сына. Случай сблизил их. Художник, встретясь с ним, так поражен был соединением на лице его красоты наружной с душевную, что старался заманить его в свою мастерскую. Ни в одной фигуре небесного вестника на полотне Леонардо да Винчи могли бы узнать Антона. У этого знаменитого художника учился он анатомии. Из Италии посетил он мать свою в бедном богемском замке на берегу Эльбы, который она купила именно для свидания с сыном и будущего пребывания своего, и который, говорила она ему, есть единственное родовое достояние их. Здесь пробыл он близ года, посещая иногда Прагу и ее университет, тогда знаменитый. Вскоре по возвращении его в Падую Фиоравенти получил письмо из Московии с послом русским, бывшим в Венеции. Письмо это было от его брата Рудольфа Альберти, прозванного Аристотелем, знаменитого зодчего, который находился с некоторого времени при дворе московитского великого князя Иоанна III Васильевича. Художник просил доставить врача в Москву, где ожидали его почести, богатства и слава. Фиоравенти начал приискивать врача, охотника в страну далекую, малоизвестную. Никогда не думал он предлагать это путешествие своему воспитаннику. И молодость его, и разлука с ним, и варварская страна пугали старика. Воображение его не разыгрывалось более. Только рассудок и сердце имели над ним волю. И чего ж там искать Антону? Участь его навсегда обеспечена состоянием воспитателя. Спокойствие ограждено обстоятельствами, ими сделает он себе скорее в Италии. Место врача при великом князе московицком годится для бедного искателя приключений. А этих искателей, по урожаю времени, можно найти с дарованиями и с ученостью. Но лишь только письмо Аристотеля не сделалось тайною для Антона, в пламенной голове забушевали мечты. «В Московию!» — вопиял роковой голос. «В Московию!» — отозвалось в душе его, как будто на зов, знакомый с первых лет младенчества. Она и прежде в лучших мечтах своих просила дали, неизвестного, новых земель и людей. Антон желал быть там, где не ступала еще нога врача. Может, статься, допросит он там природу суровую, еще свежую, какими силами задержать доли на земле временного жильца ее. Может, статься, допытает девственную почву о тайне возрождения, отроит на ней родник живой и мертвой воды. Кто хотел бы глубже проникнуть в природу человека, дознал бы в этих желаниях и другие побуждения. Не играла ли в нем рыцарская кровь? Дух мечтательной отваги не шептал ли его сердцу свои надежды и обеты? Как бы то ни было, он с радостью вызвался ехать в Московию. Потом, услыхав отказ воспитателя, стал неотступно просить, умолять его об этом. «Наука зовет меня туда», — говорил он. «Не лишите ее новых приобретений, может быть, важных открытий. Не лишите меня моей славы, которая для меня одно счастьем». И за этими убеждениями последовал отказ. «Знаешь ли, — сказал с сердцем Фиоравенти, — что врата в Московию, как врата адовы, переступишь через них, назад не воротишься». Но вдруг неожиданно по какой-то тайной причине не стал больше противиться желанию Антона. Со слезами благословил он его в путь. «Кто знает, — говорил он, — не есть ли на то воля судьбы? Может быть, и в самом деле там ожидает тебя честь и слава?» В Падуе скоро узнали о намерении Антона Эрнштейна пуститься в такое далекое путешествие, и никто этому не дивился. Сыскались даже и завистники. Правда, самое время, в которое жил Антон, настроивало умы к преследованию неизвестного, служило его мечтам извинением. Век глубокого разврата был вместе веком высоких талантов, смелых предприятий, великих открытий. Рылись в утробе земной, питали в горниле огонь неугасимый, сочетали и разлагали стихии, зарывались живые в гробы, чтобы добыть философского камня, и нашли его в бесчисленных сокровищах химии, завещанных потомству. Николай Диас и за ним Васко де Гама исполински шагнули через одну часть света в другую и показали, что миллионы предков их были пигмеи. Гению третьего снился новый мир с новыми океанами, и он наяву сходил за ним и принес его человечеству. Порох, компас, книгопечатание, дешевая бумага, регулярные войска, сосредоточение народов и власти, гениальные разрушения и гениальные создания — все было делом этого изумительного века. Уж в это самое время смутно носились по Германии и во многих местах Европы идеи преобразования, которые вскоре должны были усилиться гонениями Западной Церкви, разложиться в логической голове Лютера и вспыхнуть в этом мировом кратере, из которого огненная лава и пепел потекли с такой грозной быстротою на царство и народы. Идеи эти ходили тогда по толпам. Сновались, задержанные рвали преграды, и еще сильнее бежали вперед. Тревожный любознательный характер Антона был выражением его века. Он поддался мечтам пламенной души и искал только, куда нести ее и запасы науки. Московия, дикая, но возрождающаяся, своими беспредельными снегами и лесами, с таинственностью своего азиатизма, была для многих новооткрытую землею, богатым рудником для гения человека. Московия, начавшая осиливать внешних и внутренних врагов, нуждалась на первый раз в наружном вещественном образовании. Из семьи художеств и искусств первые гости, пришедшие к ней на зов ее, были зодчество, живопись, литье пушек и колоколов. В ратном деле силу огнестрельного оружия начинали брать на помощь к силе мышц. Храмы требовали более великолепия. Князья и бояре искали в жилищах своих более удобства и безопасности от пожаров. В Все эти потребности двигал и удовлетворял Иоанн III Васильевич, смотревший уже на Русь свою очами и мыслью царя. Может быть, обручальное кольцо последней отрасли палеологов скрепило еще более врожденную любовь его к великолепию царской жизни, если не любовь к искусствам и художествам. София рассказывала ему о чудных палатах и храмах Италии, о блеске тамошних дворов, и этими рассказами указала ему средства осуществить идеи наружного величия, которые смутно еще носились в голове и сердце властителя. Никогда потребности русских в этом отношении не могли быть лучше удовлетворены. В Италию теснилась ученая Греция, испуганная мечом оттоманов. В свою очередь Италия спешила поделиться с другими избытком сокровищ и дарований, принесенных к ней потомками Фидия и Архимеда. После захвата турками Византии и Греции многие видные византийские и греческие деятели эмигрировали в Италию. Бедность, отвага и любовь к прекрасному всюду разносили эту добычу. Зодчие, литейщики, живописцы, резчики, серебряники отправлялись гурьбою в Москву. Не слышно еще было, чтобы какой известный врач посетил Московию. А сколько добра мог бы он там сделать? Врачу и всего легче, удобнее просвещать. Человек всегда охотнее повинуется своему благотворителю. Народ русский юн, свеж, следовательно, готов принять все прекрасное и высокое, — думал Антон. В Московию, Антон. Туда, с твоею пламенную душой, с твоими девственными надеждами и учеными опытами, туда, в эту восточную Колумбию. Из Падуи провожали молодого врача любовь ученых-наставников, желание ему всякого успеха и любовь всех, кто только знавал его. За ним летели и сожаления пламенных итальянок. Сколько тайных консультаций ему было готовилось. И, конечно, не наука, не бакалаврский диплом были причиной этих сожалений. Боже мой, какая наука! Пара голубых глаз, исполненных огня и привлекательной задумчивости, лен кудрей, нежный и волнистый, как руно агнца, белизна северных жителей, стан прекрасно изваянный. Еще что бы, да еще юношеская стыдливость, которую так приятно победить. А что верен был вкус итальянок, это доказывали и соотечественники их. Встречая немецкого бакалавра, художники останавливали на нем зоркий восторженный взгляд. Взгляд Леонардо да Винчи умел ценить прекрасное. Однако ж, несмотря на соблазн итальянских сирен, на пламенный вызов их очей и бесед, на букеты цветов и плоды, которые они по тамошнему обыкновению бросали в него из окон своих, Антон Эренштейн вынес из Италии сердце, свободное от всякой страсти или порочной связи. Фиоравенти простился со своим воспитанником не без горьких слез, проводя его до Богемского замка. Он снарядил его не только всем нужным на путешествие, но и для представления себя в блестящем виде при дворе московитского государя. Если может быть рай на земле, так Антон испытал его целый месяц в Богемском замке. О, конечно, не променял бы он этого бедного жилища, дикой природы на берегах Эльбы, ласку Бога и Матери, которой старость мог он успокоить своими трудами и любовью. Нет, не променял бы всего этого на великолепные палаты, на старание знатных родителей пристроить его ко двору императора, на раболепную прислугу многочисленных вассалов, которых он властен был травить собаками. И верный своему обету, с мыслью быть полезным матери, науке и человечеству, мечтатель покинул этот рай. Мать благословила его на далекое путешествие в край неизвестный. Она боялась за него, но видела, что Московия сделалась для него обетованную землею. И могла ли отказать его желаниям?